«Разве?» – хмыкнул я. «Знаешь, мне тут в голову одна идея пришла. Ведь, насколько я помню, договор запрещает только прямое нападение. А если никто не пострадал, то и договор не нарушен. Разве нет? Торговец даже не может точно сказать, напал на него кто-то или нет». «Верно», – осторожно кивнула Рэй. «Но это как-то неправильно. Неправильно было подслушивать чужие разговоры, а потом в них влезать», – вздохнул я. «Только нервы попортил, да торговцу карьеру загубил. Хотя с другой стороны я ему жизнь спас. Ну да ладно, кое-что полезное я все равно вынес. Как насчет того, чтобы пойти к Кирку и спросить у него про этих загадочных черных торговцев? Вы думаете, он ответит?» Со скепсисом покосилась она на меня. «Нет, но мне очень любопытно посмотреть на его лицо в этот момент», — ухмыльнулся я. «Ну их, этих торговцев, только нервы сам себе вымотал. Ну творят сильные практики какую-то непонятную ахинею, в первый раз, что ли. Так что лучше просто забыть и идти дальше своим путем». Собственно, своим спутницам я так и сказал. И все было бы просто отлично, если бы не зудящее чувство тревоги, которое все никак не хотело меня отпускать. Глава 18. До лавки Кирка мы дошли почти без приключений. Почти, потому как пару раз едва не ввязались в драку на ровном месте. В первом случае какие-то гении решили, что могут безнаказанно приставать к Рэй. Чем они в тот момент думали, я просто не понимал, учитывая, что девушка была сильнее любого из них. Да что говорить, если двое из них были на этапе концентрации. Может, я чего-то не понимаю в этой жизни, и у них был какой-то тонкий расчет, но в результате три практика валялись на земле без сознания, а четвертый, самый резвый, стонал от боли в духовных каналах. Пламя жизни неплохо зарекомендовало себя как инструмент несмертельного, но доходчивого наказания. Ну а что, если технику не видно, значит ее не было. Да и мои улучшенные физические кондиции тоже порадовали, теперь практики меридиан без техники и артефактов просто ничего не могли мне сделать. Такая себе мини-проверка. А заодно я умудрился заработать странный взгляд от Рэй. А во второй раз какой-то гений решил, что его техника сокрытия настолько безупречна, что он вполне может ограбить нас, двух практиков этапа меридиан. И при этом мы даже не выглядели богатыми, на мне так вообще простая одежда простых смертных, без единого зачарования. Может, этим я его и смутил? Нет, его техника была довольно хороша, отличная визуальная маскировка, сокрытие звуков и эманации духовной силы. Да Фен, конечно, ему далеко, но Рэй, по ее признанию, смогла его заметить только когда он оказался совсем рядом с нами. Я же своим обостренным зрением буквально увидел небольшие искажения в воздухе, которые оставляла его невидимость. А уж в духовном спектре я и вовсе смог его засечь, едва оказавшись с ним на одной улице. В тот момент, когда этот умник вальяжно подошел ко мне и попытался стянуть с пояса небольшой кошель с мелочью, я впал в ступор. Уж слишком тупо все это выглядело и смахивало на подставу. Стражник стоял буквально в 5 метрах от нас и никак не реагировал на происходящее. Я даже приготовился активировать технику доспеха, но этого не понадобилось. В тот момент, когда я схватил его за руку и с силой сжал, его техника сокрытия тут же развеялась, и к нам поспешил ближайший стражник. «Спасите, разбойники, грабит», — заверещал на всю улицу воришка. «Последнего лишить хотят». «Так это про тебя парни говорили, значит?» Со злобой посмотрел на него стражник. Впрочем, на нас он тоже попытался наехать, но мой жетон вольного охотника решил все проблемы. А то не хватало мне еще из-за этого идиота со стражниками ссориться. И так чувство тревоги с каждой минутой только усиливалось, и я ненароком решил, что вот оно, началось. Но нет, воришку увели под ручки в неизвестном направлении, а мы продолжили свой путь. И, честно говоря, мне было плевать, что с ним будет дальше. «Безумие какое-то», — вздохнул я, глядя, как несколько практиков с упоением оскорбляют другую группу культиваторов. Итог закономерен — дуэль. Сколько там золотых берет город за проведение битвы? Думаю, в ближайшее время городской бюджет очень неплохо пополнится деньгами таких вот любителей выяснить отношения. Но не все практики были такими сдержанными, некоторые умудрялись на оскорбления отвечать техниками. Конечно, в такие ситуации тут же вмешивалась стража, но их мало, а культиваторов много. Простые люди вообще старались держаться от практиков подальше. Хотя надо признать, верно и обратное. Практики старались не вовлекать в свои конфликты простых людей. Но старались, не значит, что у них все выходило идеально. Тут и там возникали конфликты, в которые приходилось вмешиваться стражи. Мда, теперь и не скажешь, что у Харховиуса так уж много практиков. Скорее их общее число можно охарактеризовать как недостаточно. Да и особыми навыками и силой они в основной своей массе не блистали. По большей части ситуацию спасала тень городского совета, стоящего за их спиной. «Господин Кай, я не понимаю», — вздохнула Рэй. «Почему эти практики ведут себя так? Ты думаешь, я знаю?» — хмыкнул я. «Нет, теория есть. Если читала местные законы, то тот, кто победит на арене, получит имущество проигравшего. Думаю, часть практиков просто пытаются таким способом нажиться. Ну, или они заранее устраняют конкурентов перед входом в гробницу. Ты же понимаешь, друзей внутри не будет. Но это же глупо. Я читала хроники. Гробница награждает каждого вошедшего. Конкурировать просто нет смысла. Сообща можно добиться куда большего». «Ага», — ухмыльнулся я. «А ты сама подумай, что выгоднее, получить свою законную награду или получить свою и еще забрать награду у соседа? Кстати, меня намного больше волнует, как мы будем из гробницы выбираться. Потому что свободный вход регламентирует священный договор, а вот про выход там ничего не сказано. И я вот уверен, что предприимчивые практики устроят на выходе из гробницы засаду». «Есть идеи, вы не знаете?» — удивленно спросила Рэй, а затем как-то хитро улыбнулась. «Господин Кай, пусть это будет для вас сюрпризом. Поверьте, тут волноваться ни о чем. Я еще пытался расспросить девушку, что она имеет в виду, но на все вопросы она лишь загадочно улыбалась и говорила, что я сам все узнаю на месте. Похоже, она это у Фэн подхватила. Как бы то ни было, но до лавки Кирка мы все-таки дошли. А вот внутри нас ждал сюрприз. Все помещение было под завязку забито практиками, да так, что на улице образовалась небольшая очередь. Насколько я мог услышать, все в основном закупали травы и пилюли, но вместо Кирка за прилавком стояла тройка незнакомых мне людей, а у входа дежурили два культиватора, обвешанные артефактами, как новогодние елки. Неплохая охрана, надо признать, но больше всего меня заинтересовала их броня. Она была сделана из очень знакомого металла, тот самый металлолом, который мы добыли у нежити. Удивительно, но кто-то умудрился из того хлама выковать отличный защитный артефакт земного ранга. Кстати, сам по себе артефакт тоже весьма и весьма необычный. Эта броня будто подключалась к энергосистеме практика, тем самым немного усиливая свои свойства. Этакий артефакт, симбиант. Не сказать, что эффективность выросла в разы, но сам подход относительно редкий. Хотя, лично я про такие уже слышал и даже лично видел парочку раньше, в секте Феникса. Правда, там мне встречался более экстремальный вариант. Что забавно, это тоже была броня. Вот только не симбиант как здесь, а скорее паразит. Выдавали его в основном провинившимся практикам пика Меридиан, в качестве шанса загладить вину. В итоге практик, закованный в доспех, обычно умирал на самоубийственной миссии, при этом постоянно страдая от медленного разрушения духовного тела. Это кикающийся отступник, вымаливающий прощение. Как мне по секрету сказали, без фатальных последствий снять этот доспех было нельзя, а истории про искупивших таким образом вину были созданы и распространены старейшинами специально, лишь бы мотивировать обреченных культиваторов сражаться. Оно и понятно. Практика в этом доспехе можно было по голой силе сравнить с начинающим практиком ядра. Жили они недолго, зато пользу могли принести огромную. «Я в очереди стоять не хочу», — категорично заявила мне Фэн. При этом она все это время сидела у меня на плече в невидимости, так что ее заявление звучало как минимум странно. Впрочем, я ее понимал и сам испытывал похожие чувства. К счастью, небо было на нашей стороне и стоять в очереди не пришлось. «Господин Кай, госпожа Рэй, мастер Кирк просил проводить вас в комнату для особых клиентов. Вдруг подошел к нам неприметный человек. Вышел он из какой-то подсобки магазина, в которой я ощутил еще одну довольно сильную ауру. Еще одни практик пика Меридиан. Любопытно. Мы не стали спорить и спокойно пошли мимо очереди прямиком внутрь. Пройдя через пару неприметных дверей и небольшой коридорчик, мы очутились в небольшой, но хорошо обставленной комнате для переговоров. В стену было замуровано несколько артефактов от подслушивания, да и формации тоже не пожалели. Из мебели были только три кресла и небольшой столик. На столе уже стояли чайные принадлежности, но самого Кирка нигде не было. Мастер Кирк просил передать свои извинения, но сейчас он беседует с другими важными клиентами. Он присоединится к вам в ближайшее время, а пока вы можете подождать здесь. Не желаете каких-нибудь закусок?» — вежливо поклонился он нам. «Закусок?» — протянул я. «Лучше скажи, как ты нас вообще узнал нас в той толпе?» «О, господин Кай, это было несложно. Мастер Кирк дал весьма точное описание, цитирую. Два наивных дурака, один ходит с духовным зверем на плече, а вторая просится то ли на рабскую печать, то ли на ингредиенты. И, предвидя ваш следующий вопрос, духовного зверя мы смогли вычислить при помощи артефакта духовного ранга. В нынешнее время, знаете ли, в городе просто наплыв всяких сомнительных личностей, вот мастер Кирк и перестраховывается, не разгибая спину, произнес он. Так все же, закуски, тащи все, что есть, вдруг ответила Фен. Невидимость она не скидывала, но, видимо, решила, что уж совсем свое существование скрывать смысла уже не было. «Как вам будет угодно», — еще раз поклонился он, а мы остались наедине. Чувствовал я себя крайне неловко, прямо как нашкодивший школьник, да и Рей, как-то неловко вздыхала. «Мда, понимаю, я-то искренне считал, что смог обвести всех вокруг пальца, а на деле все ровно наоборот. И вроде бы пока это нам ничем не грозит, все же Кирк пока ничего плохого нам не сделал, но приятного мало. Может, сбежим, пока не поздно?» — предложила Фен. «Хорошая идея», — улыбнулся я. «А зачем? Нет, сбежать-то мы можем, даже если придется прорываться с боем. Думаю, с охраной мы справимся, пусть и артефакты у них и неплохие. А дальше что? С каких это пор ты стал таким продуманным? Не боишься, что этот Кирк решит нас шантажировать?» Недовольно засопела она. «Если бы Кирк хотел что-то сделать нам раньше, то сделал бы», — пожал я плечами. «Возможностей у него было довольно много. Наверное, это из-за родословной. Сильный и опытный практик может почувствовать ее, в теории. Но это все равно глупость. Разве будет кто-то делать пилюли из?» — фыркнула она, а затем резко замолчала, покосившись на мое лицо. «Ну да, маска-то у меня оказывается не совсем по праведным технологиям сделана. Призрак смог почувствовать», — кивнул я. «Значит, и кто-то еще в теории мог. Хм, я тут вспомнил, те практики из каменных ножей ведь говорили, что за тебя уже дали цену. Мог это быть не старый извращенец, как мы тогда подумали, а какой-нибудь опытный алхимик. Если, конечно, есть разница. Господин Кай», — выпучила она на меня глаза. «Я никогда не думала ни про какого старого извращенца». «Хихи, глупый Кай», — довольно захихикала Фен. К счастью, неловкость момента сгладил все тот где человек, принесший обещанные закуски. Причем слова Фен он понял буквально, и на небольшой тележке была целая гора из всяких угощений. На секунду возникли сомнения, а не отравлено ли, но я их откинул. Во-первых, техника справится, а во-вторых, было бы намного легче нас отравить, просто заперев дверь и подкинув ядовитую пилюлю, как на постоялом дворе. Учитывая количество формаций на стенах комнатки, выбраться отсюда сразу не получится. Но небесное пламя я все равно активировал. На всякий случай. К моменту, когда в комнатку зашел Кирк, от горы закусок ничего не осталось. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Мы же буквально только что поели. Либо у них в желудках есть пространственный карман, либо так влияет родословная духовного зверя. Я как-то спросил у Фен об этом еще будучи на болотах, но она лишь удивленно посмотрела на меня и не смогла внятно ответить. Просто ест и ест. У Рэй я тоже спросил, и реакция была точно такой же. «Пацан, красавица, загадочный морозный дух», — с усмешкой кивнул нам Кирк, усаживаясь в свободное кресло. «Рад, что вы нашли время навестить скромного торговца. Что же привело вас в мою скромную обитель?» «Я хотел купить травы. Много трав. Чем ядовитее, тем лучше», — вежливо кивнул я, делая глоток ароматного чая. «Ну да, какие уж тут разговоры без чая. На вкус, кстати, он был весьма неплох, какой-то местный сорт. Ну, этим можно было и моих помощников озадачить», — с усмешкой ответил он. «Кстати, прости мою невежливость, столько дел навалилось. Поздравляю с прорывом. Я, конечно, могу ошибаться, но, кажется, ты оказался достаточно безумен, чтобы прорваться, используя осколок метеорита. Я прав, не утолишь мое любопытство? Любопытство так любопытство. Давай баш на баш, мне вот тоже стало кое-что любопытно», — пожал я плечами. «Что ты знаешь о черных торговцах?» «Ахахах, гляжу, вы решили собирать байки, гуляющие среди смертных. Парень, никаких черных торговцев не существует», — расхохотался он, а потом серьезно посмотрел мне в глаза. «Лучше бы тебе побеспокоиться о реальных угрозах. Судя по тому, что вы все живы и здоровы, с каменными ножами покончено, я прав. Ладно, опустим тот факт, что при словах о черных торговцах я смог почувствовать ложь. Дейрли, судя по ее лицу, ему ни капли не поверила и уже хотела что-то ляпнуть, но в последний момент сдержалась. Мало ли, как лучший торговец, не связанный с советом города, держится на плаву. Но вот то, что он вдруг заговорил про каменных ножей, настораживало. Ты ради этого нас в эту уютную комнатку позвал? Да, не потому, что мы тебе стали невероятно близки и ты решил повидаться с нами. Решил устроить маленький шантаж, оскалился я. И чего же ты хочешь, Кирк? Юный Кай, и это твоя благодарность? Притворно вздохнул он. Я не собираюсь шантажировать тебя, упаси небо, наоборот. Ты же взрослый мальчик и должен понимать, что никто в здравом уме не позволит откровенным бандитам владеть пилюлями пробуждения. У каменных ножей был могущественный покровитель в совете Хархвиуса. Мне пришлось подергать за некоторые ниточки, иначе вас бы еще на воротах скрутили. И чтобы не приписывать себе все заслуги, скажите спасибо гробнице. У совета есть негласное правило – личные проблемы решать после того, как она закроется. Но стоит суете поуличься. Так кое-кто из совета вспомнит про потерю одного из своих активов и начнет искать виноватого. Тебе напомнить, сколько практиков знает про ваш конфликт? Спасибо, наверное, пожал я плечами. Но мой вопрос все тот же. Чего ты от нас хочешь? Парень, успокойся. Я вам не враг, устало вздохнул он. Ладно, возможно, я сам виноват, передавил. Но у меня для вас исключительно взаимовыгодное предложение. Всего-то маленькая услуга с вашей стороны, и я обеспечу вам свободный проход в гробницу. Вы же не отказались от своей затеи. Я прав, есть у меня один знакомый практик уровня ядра, который не против прихватить с собой парочку людей сверху. Вход в гробницу свободный, согласно священного договора. Сурово посмотрела на него Рэй. Вход, да, не спорю, у самого входа старейшины, конечно, делают вид, что стремятся к соблюдению порядка. Там драки запрещены. А дойти до входа в гробницу вы как собираетесь? А, бои начнутся, как только вы выйдете из города. Да они уже идут. Сможете прорваться через несколько тысяч практиков? Сомневаюсь. А с моим знакомым у вас не будет никаких проблем. Ну и приятный бонус. С отходом из гробницы вам тоже помогут. Посадят на лучший корабль до острова заклинателей. Я поморщился, сверляя его недовольным взглядом. Потому что он, чтоб его, прав. Уже сейчас практики формировали союзы, чтобы пробиться к гробнице, а некоторые местные школы объявили, что готовы сопровождать группу практиков за звонкую монетку. Я этот разговор честно подслушал на улице. Хотя казалось бы, да дай ты всем спокойно пройти в гробницу и там свои дела решай. Постарайся соблюсти хотя бы внешние приличия, но нет. Как же это, какой-то мусор вступит в священное место, практики. Практики никогда не меняются, оно всегда так, не удержался я от вопроса. Драки на улицах, постоянные дуэли, вот это вот все, и да и нет. Обычно масштабы слегка меньше, да и народ не такой агрессивный, поморщился он, а затем посмотрел на нас с усмешкой. Но в этом году прошел слух, что появился выходец с Кальтина. Ажиотаж поднялся лютый, приехала даже делегация из Азулана, а они лет 30 со своего острова не вылазили. Вот и думайте. Хотя я, конечно, рад, кто бы не пустил этот слух, но для Хархвиуса, несмотря на все трудности, это благо. А верить про кальтинца или нет, ваше личное дело, я вот почему-то верю. Это все, конечно, здорово, но я в третий раз повторяю свой вопрос. Чего ты от нас хочешь? Поморщился я. Эти его недомолвки и ехидные взгляды меня порядком раздражали. Думает, что до всего догадался и все про нас знает. Пусть думает. На самом деле у меня к вам целых две просьбы. Первая довольно очевидная, исцеление, усмехнулся он. А вторая, про вторую мы поговорим позже, если справитесь с первой. И оплачивать я ее буду отдельно. Я не стал сразу ничего отвечать. Я думал, что ж, очевидно, он успел навести про меня справки. И легенда с шаманом, шитая белыми нитками, полностью развалилась. Я даже прекрасно понимаю, как именно он смог сопоставить мои личности. Фэн была уж очень заметна. Особая примета, хех, и что мне ему ответить? С одной стороны, исцели я его и ничего не потеряю. Наоборот, это тебе не старейшина Лан, Кирк предлагает реально ценную возможность. А с другой, а что с другой? Я же уже и так все для себя решил. Надо соглашаться. Где вы выучили пространственную технику? Выпалила Рэй, воспользовавшись моим молчанием. Красавица, А тебе разве не говорили, что спрашивать про чужие техники неприлично? Ухмыльнулся он. И вообще, информация это тоже товар и она стоит денег, скажем. Сумму он назвать не успел. Взрыв сотряс задние, от вибраций пиалы с чаем перевернулись, расплескивая содержимое. Я почувствовал приближение мощной ауры. В следующую секунду стена с грохотом разлетелась, являя нам огромную человеческую фигуру, полностью покрытую черными наростами. Лица у фигуры не было, только две щелочки на месте глаз, которые светились пронзительным алым цветом. И эта фигура буквально дышала демонической энергией. Демоны. Черная марионетка. Похоже, парень, вторая часть твоей услуги мне понадобится прямо сейчас, усмехнулся он. «Пятись назад, глава 19. Что ты такое?» — скривился я, глядя на существо. Существо, разумеется, не ответило. У него банально не было рта. Вместо него что-то попытался сказать Кирк, но не успел. Монстр резко рванул вперед, да с такой скоростью, что я едва успел среагировать. Признаться честно, если бы не тот факт, что щит управляется разумом, я бы банально не успел. А так могучий удар пришелся прямиком в белую поверхность, в результате чего артефакт духовного ранга со свистом разрезал воздух и наполовину вошел в стену. Хорошо еще, что связь с артефактом не разорвалась и меня не приласкало откатом. Насколько же силен этот монстр? Впрочем, глядя с какой легкостью он пробил укрепленные формациями стены, ответ напрашивается сам собой. Да что говорить, если в само здание он попал через крышу, банально проломив своим телом несколько этажей. Мой чуткий слух уловил крики и панику, доносящиеся снаружи, а не успел ли монстр порезвиться и там? Впрочем, ответ на этот вопрос я узнаю чуть позже. А пока, мне бы самому выжить. Благо чудовище даже не заметило моей попытки ему помешать и продолжило переть вперед, прямо на Кирка. Торговец один за другим доставал защитные артефакты из своего кольца, но очевидно, что надолго его не хватит. Нас с Рэй чудище просто игнорировало. Заодно я смог еще раз взглянуть на пространственную технику торговца. Теперь, когда я знал куда смотреть, то я мог с уверенностью сказать, чем-то она напоминала те аномалии, что мы встретили на топих. Вот только если там была бесконечная природная ци, которая крутила пространство во что-то совсем немыслимое, то здесь был всего лишь практик пика меридиан. Не слабый, да, но в сравнении со стихией просто песчинка. И когда пространство вокруг монстра пошло волнами, то тварь просто выпустила облако демонической ци и пространство со звоном бьющегося стекла вновь стало нормальным. А монстр? Кирк его даже не поцарапал. Как там Кирк сказал? Черная марионетка. А ведь похоже, так и есть. Глупая, следующая лишь одному единственному приказу марионетка. Не удивлюсь, если приказ звучал как «иди и убей Кирка», не обращая внимания ни на какие преграды. Вот она и не обращает. Стены пробивает, практиков игнорирует. Иначе, обладая столь плотной и едкой ци, нам бы хватило одной маломальски боевой техники, чтобы проиграть. Вот только все мои знания об этом искусстве буквально кричат, марионеток такой силы просто не бывает. Тварь была в разы сильнее любого практика этапом меридиан. Я бы не постеснялся отнести ее к этапу ядра, но чего-то монстру не хватало. Возможно, того самого ядра. Десяток глифов стрелы засияли вокруг меня. Волевое усилие, и все они летят прямо в марионетку. От такого не увернуться, да тварь толком и не пыталась, сосредоточившись на торговце. Я уже приготовился к победе, учитывая, насколько моя ци опасна для пользователей демонической энергии, вот только ожидаемого результата не последовало. Да, я смог ранить тварь, но ей это особо не повредило. Несколько небольших ранок уже затягивались прямо у меня на глазах, а я смог заметить, что вместо крови у марионетки бурлящая темная жижа. И тут до меня дошло. Это духовная сила, она же в разы плотнее моей. Я был прав, ци марионетки почти на уровне ядра. Теперь понятно, почему Кирк даже поцарапать ее не смог. И что самое паршивое, мою атаку тварь все же заметила и решила отреагировать. Видимо, что-то создатель в нее все же вложил по поводу самозащиты. Марионетка замерла над Кирком, в очередной раз занеся кулак для удара и уставилась красными огоньками прямо на меня. Следующий удар я едва успел заблокировать крылом. Ох, не хотел я их светить раньше времени, но выбора сейчас нет. Тот удар, он бы от меня мокрого места не оставил. Даже техника брони едва выдержала, а ведь марионетка на первом ударе не остановится. К счастью, Кирк и Фэн среагировали почти одновременно. И вновь, пространственная техника немного замедлила монстра, а лед Фэн, Увы, его марионетка даже не заметила. Слишком велика разница в рангах. Секундной задержки мне хватило, чтобы отскочить назад и напитать силой крыло. Огненный болид сорвался с него ровно в тот момент, когда марионетка рванула в моем направлении. Покрытая черными наростами фигурой копья из белого пламени столкнулись на полпути. Вспышка. И марионетка валяется у стены с огромной дырой в груди. Это черная марионетка. В панике кричит Кирк. Эту тварь не убить, пока у нее есть ци. Но он мог бы и промолчать, потому что я своими глазами видел, как огромная дыра затягивается, а красный огонь в глазах разгорается с новой силой. Кажется, даже аура демонической энергии вокруг монстра стала плотнее. Резким рывком, монстр вновь кинулся на меня, кроша каменный пол своими ступнями. Я вновь отправил в него огненное копье, свою лучшую и единственную на данный момент атакующую технику, но в этот раз тварь будто бы стала чуточку умнее. Марионетка умудрилась увернуться прямо в движении и почти ее покрытый наростами кулак почти достал меня. В последний момент марионетку окружила сетка из молний. Все это время Рэй не просто так стояла в стороне, а готовила свою технику, и что самое главное, она работала. Марионетка отчаянно дергалась, выплескивая просто море ци, но не могла разорвать путы. Я бросил взгляд на девушку. Ее руки мелко дрожали, а по лицу градом катился пот. Пот, у культиватора. Я знал, что на вашем острове есть техники для борьбы с демонами. Расхохотался Кирк. Клеть семи мудрецов. Долго. Не, могу, с трудом выговаривала она слова. Но я и сам все понял, потому просто начал безостановочно посылать в марионетку один огненный снаряд за другим, параллельно строя свою лучшую формацию. Ту самую, для сбора духовной энергии. Я еще ни разу не применял ее в бою вот так, но теперь это мой единственный шанс. Потому как ци у этой марионетки хватит на несколько дней непрерывного боя, а все раны она исцеляет практически мгновенно. Формация получилась почти с первого раза. Почти, потому что с одним глифом я ошибся, но каким-то чудом смог на лету заменить его на правильный. Расту над собой, да. Окружающая ци тут же пришла в движение, концентрируясь в центре формации. И ци в этом помещении преимущественно имела демонический окрас. Ну да, марионетка силы не жалела, буквально отравляя территорию вокруг себя. Правильная тактика, если подумать. Тот самый сорвавшийся глиф сорвался именно из-за примеси демонической ци. А уж если учесть, какое влияние она оказывает на обычных практиков. Сила потекла в формацию. Вот только потекла в основном нейтральная ци, она была менее плотная и не особо сопротивлялась захвату, в отличие от демонической силы. Кирк, кажется, догадался, что я хочу сделать и достал из кольца какую-то нефритовую табличку. Мгновение и над лавкой распространяется защитный купол. Нет, он не испугался, что к марионетке придет подмога. Наверное, главное его достоинство в данном случае, он не пропускает внешнюю ци, а значит силу я буду собирать только из марионетки. Ты все это время мог просто запереть тварь внутри? Вдруг спросила Фен. Не держи меня за идиота, я бы и сам с удовольствием сбежал. Этой марионетке мой барьер на три удара, скривился он. Пацан, я могу как-то помочь, не мешайся. Вместо меня ответила Фен. Рэй все это время успешно поддерживала свою технику, но очевидно, это давалось ей очень и очень нелегко. Как бы мне ни пришлось искать те самые пилюли для восстановления духовного тела в своем кольце, а затем формация наконец-то активировалась на полную. Сложнее всего было удерживать духовную силу внутри нее. Она так и стремилась рассеяться по всему помещению, так что мне даже стали чудиться движения в тенях и злой шепот в голове. Все же при большой концентрации демонической силы, демоны вполне могут заглянуть на огонек. А это последнее, чего мне сейчас хотелось, еще не время. Да и сама марионетка с большим удовольствием поглощала собственную ци, а до способа хранить ее внутри формации при помощи глифов я так и не додумался. Оставался только голый контроль. Моя недоработка, чего уж тут. Но обычно мне такое и не требовалось, я просто сразу поглощал всю духовную силу. Нет, теоретически, я мог бы поглощать и такую вот демоническую ци, благо реквием небесного пламени, техника небесного уровня и такие фокусы проворачивать позволяла. А фактически, держать формацию и конвертировать ци сейчас было выше моих сил. А вдруг случайно поглощу часть демонической ци в сыром виде? И что тогда? Риски явно того не стоят. Так что я продолжал держать и постепенно ее уплотнять, лишь бы она не рассеялась, пока система не выдала новое сообщение. Желаете создать кристалл демонической силы? Стоимость. 500 ци, согласился я, не раздумывая. Еще бы, долго держать демоническую силу, удовольствие ниже среднего, да еще и такую плотную. А вот сама возможность меня удивила. Хм, смогу ли я таким вот образом клепать духовные кристаллы и с другими типами ци? Нет, в теории-то все верно. Фактически, я только что повторил природный механизм образования кристаллов, постоянное уплотнение энергии. Система просто довела дело до логичного финала. Но вот, теоретически, если кто-то принесет небесную клятву, то смогу ли я получить кристалл с небесной ци? Это стоит обдумать. Марионетка тут же рванула вперед. Демонической энергии вокруг нее было столько, что воздух почернел. Но, теперь я понял, почему. Видимо, одна из моих прошлых атак все же смогла повредить что-то важное, а формация только усугубила процесс. В итоге духовное тело марионетки было повреждено и часть каналов оказались открыты. А значит я могу использовать свой главный козырь – поджигание ци. Чтобы использовать этот аспект небесного пламени, мне нужно иметь прямой доступ к духовной силе. Но вот беда, у практиков, даже у марионетки есть природное сопротивление, которое я пока просто не могу преодолеть. Это тебе не аномалии или техники взрывать. Зато теперь враг был открыт для меня, чем я и воспользовался. Мгновение, и он вспыхивает факелом, лишь затем, чтобы обратиться в пепел. Пепел и кучку какого-то расплавленного хлама, который я не смог опознать. Рэй, бросился я к девушке. Она лежала без сознания на полу, и я тут же активировал пламя жизни. К счастью, ничего непоправимого не произошло, просто перенапряжение духовного тела и полное истощение запасов ци. За несколько дней само пройдет, а уж с моей помощью, к вечеру будет здорово. Я в порядке, промямлила девушка, после того, как я влил в нее пламя жизни. Знаешь, Фэн все же была права, нужно помочь тебе освоиться с техниками, расслабился я, а затем добавил, спасибо, я отлично знаю техники. Покраснела она, отпрянув, спорить при Кирке я не стал, да и незачем. Кажется, Рэй сама все прекрасно понимает. Да, она смогла активировать ту клеть семи мудрецов, но я буквально чувствовал, что из ее техники вытекает ци. А скорость создания? Почти минута? Нет, определенно стоит помощь ей с этим. Тем более, что опыт у меня есть. Принцесса Линь в свое время тоже никак не могла нормально освоить вспомогательные техники. Ты нас подставил, усмехнулся я. Хотя в последнем я был не уверен. Все же так громить свой собственный магазин. От былого помещения мало что осталось. От геобломки, по крайней мере здесь, внизу. Торговый зал, наверное, уцелел. Но это только полбеды. Все здесь настолько пропитаны демонической силой, что даже сжигать боязно. Разве что моей техникой, чтобы все эманации силы выжечь наверняка. Подставил, парень, да я просто хотел воспользоваться услугами целителя. Да, у меня есть враги. Я же вольный торговец, но кто мог знать, что они нападут прямо в тот момент, когда я беседую с вами? Да кто вообще мог знать, что они нападут посреди долбанного великого города прямо в моем магазине? А, всплеснул он рукам, это просто безумие, они же не полные идиоты. То есть, ты знаешь, кто это был? Протянула Фэн. Одна шайка демонопоклонников. Раньше я хотел вам предложить разобраться с ними, но сейчас, к демонам, ни один дегенерат, будь он хоть тысячу раз обдолбавшимся любителем демонической силы, не придет в голову использовать столь мощное оружие во время открытия гробницы. Это провокация, и я понятия не имею, в чем ее цель. Не удивлюсь, если среди моих недругов начались какие-то склоки, что ты вообще не поделил с демоническими практиками. И главное, как ты с ними связался? Насторожился я. Я, вольный торговец, лучший вольный торговец великого города Харховиус. «Как думаешь, мало у меня врагов?» — хмыкнул он. «Хочешь сказать, это кто-то из совета?» — скривился я. «Не так уж и много тех, кто способен в этом городе провернуть такое. Честно, вот вообще не удивлен. Вроде родная секта Феникса далеко, а нравы ни капли не изменились. Но и Кирка считать таким уж идеалом честности и праведности тоже не стоит. Лучшим вольным торговцем просто так не становится. Я вообще с каждой секундой все меньше и меньше доверял этому типу. А ты не такой наивный, как я думал», — хмыкнул он. «И раз уж ты такой умный пацан, то отвечать я не буду. Если будет желание, спроси у меня, как закончишь свое путешествие к небу. Ты знаешь, что кто-то из городского совета связан с демонами и молчишь». Тут же встрепенулась Рэй. «Эй, красавца, полегче. Тебе я скажу то же самое, Вам сейчас в эти дела лезть не стоит, не ваш уровень. У вас есть цель, идите к ней, а остальное можете закончить позже», — поморщился он, кивая на остатки марионетки. «Или вы думаете, что эта тварь — самое страшное, что есть на небесном архипелаге? Спешу вас разочаровать, это даже не полный потенциал этого создания. Эти артефакты, почему они не сработали? Если бы марионетка их применила, мы были бы трупами», — вдруг сказала Рэй, глядя на спекшуюся кучу чего-то. «И как она опознала в этом артефакты? Система вот молчит. Одно слово — опыт. Красавица, не надо меня недооценивать. Я торговец, мои артефакты лежат на полках в открытом доступе. В моей лавке много формаций, чтобы всякие дураки сами же не убились моим товаром. Я успел активировать часть, так что фактически мы дрались с безоружной марионеткой. Кстати, возможно, на твой щит они тоже повлияли. А напади тварь на улице, у кого-то ниже стадии ядра не было бы и шанса. По правде, без вас, шансов не было бы и у меня. Разве что сбежать, но та марионетка. Вот уж не думал, что они решатся. До сих пор не пойму, что изменилось, что они решились выступить так открыто. Можете не переживать, я отблагодарю вас по высшему классу». Последнюю фразу мы как-то дружно проигнорировали. Рэй тем временем помялась, но остатки марионетки все же спрятала в кольцо. ХМ, ее заинтересовали остатки артефактов. «Впрочем, у меня тоже был трофей. Это кристалл у демонической ци», — заметил Кирк. «Запечатанный демон», — хмыкнул я, убирая кристалл в кольцо. «В каком-то смысле. Ладно, парень, уж кому-кому, а вам кристалл у демонической ци доверить можно», — устало вздохнул он. «И я не хочу нагнетать, но нам пора бы убираться отсюда. Надеюсь, мой туннель не завалило обломками. Бросишь лавку?» — не сдержал я удивления. «Брошу, меня сегодня в ней и не было. Сотни практиков подтвердят, работали мои помощники. Но кое в чем ты прав, времени у нас мало. Я проведу вас до выхода и сам вернусь. Так что хватит нас задерживать. Или вы хотите объясняться со стражей?» «Со стражей мы объясняться не хотели и последовали за Кирком по полуразрушенному коридору к неприметной стене, в которой был потайной проход. В проходе мы едва не застряли. Кирк так и не снял барьер и стукнулся об него лбом. А та нефритовая табличка сработала только с пятого раза, будто кто-то выкачал из нее всю энергию. Туннель оказался на удивление длинным, так что я не удержался от вопроса. «Что ты знаешь про эту марионетку?» «Немногое. Если опасаешься, что кто-то протащит такую в гробницу, то не стоит. Они слишком редки. А вообще, эти марионетки создаются из практиков пика ядра и какого-то мелкого демона, который заменит их плоть. Вроде как не может использовать техник, но им и не надо, силу вы и сами видели, а если что, то есть артефакты, которые вшивают в тело. Ну а сама сила достигается за счет того, что практик ядра заливает собственную ци. Без этого у вас будет просто неподвижный труп, который даже смертный может прикончить. Кстати, на это у меня и был расчет. Я знал место, где они хранят эту марионетку, и знал время, когда там бы не осталось кого-то действительно опасного. Впрочем, и так неплохо вышло. Все равно собирался делать ремонт, хмыкнул он. Я же в этот момент снова вспомнил одного старейшину секты Феникса, большой любитель марионеток. Он вечно пытался создать идеального слугу, погубив множество людей. Интересно, если бы он узнал технику создания черной марионетки, как много талантливых практиков пошли бы под нож, и не оказался ли я среди них? Еще раз убеждаюсь, насколько это мерзкое искусство. Так, мы почти пришли. На этом мы на сегодня расходимся. Вам надо отдохнуть, мне надо изображать удивление возле лавки. Главное, парень, ты согласен помочь? Мне нужна помощь целителя, а последнего нормального я видел лет 100 назад. Все, что я говорил в силе, плюс бонус лично для тебя, перо-начертателя. Мне тут как раз привезли одно. Возьмешься? Возьмусь, немного помедлив ответил я. Но только нужна будет клятва. Ты готов на такое пойти? Я, вольный торговец, пожал он плечами. Если бы я боялся клятв, то разорился бы еще в начале пути. Но это будет точно не сегодня. А то нападение демонического создания в центре город – не рядовое событие. Как бы кто-то из совета не решил изобразить бурную деятельность. Нужно еще придумать, что говорить. И как ты собираешься обмануть практика ядра, если он появится? Спросил я, стоя в неприметном переулке. Именно в него мы вышли из туннеля. Еще бы понять, в какой части города мы очутились. Не если, а когда. И я не собираюсь его обманывать. Клятва для торговца, это, знаешь ли, не только помеха, но и прекрасная возможность сослаться на нее, если не хочешь отвечать. Да и у меня, знаешь ли, довольно много друзей, которые не дадут на меня давить. Короче, приходите завтра. Я как раз совсем разберусь и подготовлю вашу награду за сегодняшнее. Ну и условия клятвы заодно обсудим. С этими словами он быстрым шагом направился в сторону своей лавки, а мы переглянулись и синхронно поморщились. Мне кажется, или он нас обманывает, вздохнула Рэй, когда мы достаточно отошли. И я даже не про все произошедшие сегодня. Нападение такого монстра сильно повредит репутации торговца. Но его предложение с помощью в гробнице. Я понимаю причины, и не стала возражать, но разумно ли его принимать, возможно и так, пожал я плечами. Но это не особо-то и важно. Он наверняка уже думает, как составить клятву так, чтобы ничего не потерять в случае чего. А я просто предложу ему и его знакомому старейшине дать клятву небу. Это может сработать, кивнула она с серьезным лицом. Обратно в таверну, думаю, я смогу немного изучить артефакты, там будет безопаснее все обсудить. Я только согласно кивнул, но мысли мои были сосредоточены совсем на другом. Демоническая ци, сила, которую я так ненавидел и презирал. Сила, которая забрала у меня все. И сейчас у меня в кольце лежал маленький кусочек этой силы. Это первый раз, когда я смог добыть такой образец, и даже быстрый взгляд на тот кристалл пролил свет на многое. Несмотря на всю мою ненависть, несмотря на обиду и злость, я начал потихоньку понимать, почему практики используют ее. Ведь в тот момент, когда я держал в руках кристалл, перед глазами появилось системное окошко. Кристалл демонической силы. Ранг. Демонический. При использовании повышает текущий уровень выбранной техники на 1. В случае, если выбранная техника имеет максимальный уровень, то повышает максимальный уровень выбранной техники на 1, но не выше 9 уровня. Внимание! Возможны необратимые побочные эффекты. Применить. Глава 20. Я валялся на кровати в своей комнате и думал. Мысли мои были довольно мрачные и крутились вокруг злополучного кристалла демонической ци. Еще вчера я фактически был готов убить любого, кто решит использовать его, а теперь вот сам боролся с искушением. Возможность прокачать уровень техники, это еще ладно. С этим я и сам вполне могу справиться, спасибо системе. А вот возможность повысить ее максимальный уровень, это уже что-то за гранью. Как это вообще работает? А, в голову только одно приходит, демоническая ци способна как-то перестроить локусы. Но даже так это не решает главной проблемы, а откуда демоническая ци знает, как улучшить технику? Это же не из-за влияния системы, это чистое свойство демонической ци. Это что получается, демоническим практикам и вовсе должно быть наплевать на техники, знай себе, поглощай ци демонов и становись сильней. Тем более, что максимальный потенциал такого роста, мягко говоря, впечатлял. 9-й, это уже божественный ранг или еще нет? Даже если и нет, то близко. Мои техники небесного уровня имеют всего 7 рангов, а они, буквально вершина того, чего можно в этом мире достичь. И вот я лежал и думал, а узная я о свойствах этой ци раньше, в секте Феникса, не решился бы я ее применить, ведь тогда я готов был пойти буквально на все, чтобы стать сильнее, и использовать оружие моего врага, против него самого, звучит как отличный план. Нет, я не собирался прокачивать навыки за счет демонической ци, это как минимум глупо. Но вот потом, повысить максимальный уровень техники, обойти ограничения небес и получить технику 9 уровня. Сила, перед которой не сможет устоять вообще никто. И в данном случае меня останавливали даже не столько побочные эффекты, сколько само происхождение этой силы. Я еще ни разу не видел, чтобы она хоть кому-то принесла добро. Зато видел, как практики сходили с ума от одного присутствия этой силы, как умирали люди, ради развлечения опустившихся культиваторов, как демонические практики разрушили все, что у меня было. Этот кристалл, он заставил меня задумать о многом. Забавно, но даже само нападение, благодаря которому я его и получил, меня не так уж и волновало. Подумаешь, смертоносная демоническая марионетка, встречал я противников и посильнее. А вот возможности демонической ци, открывшиеся мне, это было искушение, огромное искушение. И я прекрасно понимаю, что еще не раз столкнусь с ним. Особенно, когда прокачаю свои текущие техники до предела. Фэн в это время мирно дремала рядом и никакие дурные мысли ее голову не посещали. Еще бы, они с Рэй снова съели еды на несколько золотых, чем ввели тавернщика в состояние эйфории. Еще бы, что-то я не видел, чтобы хоть кто-то из его постояльцев платил ему золотом. Ну да ладно, сейчас я мог себе это позволить. Да и готовили здесь на удивление хорошо. А вот Рэй продолжала возиться за стенкой с артефактами. Девушка, как и планировала, продолжила свои исследования, и я мог ее энтузиазму только позавидовать. Она попросила меня отдать ей артефакты, и я не возражал. Против первого артефакта, полученного от змей, кристаллизованное ядро в городе я доставать желанием не горел. От него настолько тянет ци, что никакая маскировка не спасет, а отбиваться от толп практиков. Спасибо, подожду до гробницы. Рэй мои аргументы приняла, только нахмурилась еще больше. Да и ее красноречиво-подозрительный взгляд на других людей о многом говорил. Если честно, я начал немного переживать за Рэй. После нападения марионетки и намека на то, что в этом замешан совет, она, кажется, совсем разочаровалась в местных практиках. Нет, я рад, что она наконец-то осознала, что в гробнице будет бойня, но, кажется, она приняла это уж слишком близко к сердцу. По дороге сюда она на каждого культиватора смотрела с подозрением. А вдруг он тоже связан с демонами? И что самое удивительное, про кристалл она мне ни единого вопроса даже не задала. То ли доверяет, то ли просто не заметила, во что я не особо верю. Мой улучшенный слух позволял разобрать ее недовольное бормотание, а легкие возмущения ци шли одно за другим. Я еще удивляюсь, как это никто не решил проверить, что относительно сильный практик забыл в таверне для смертных. Во время еды мы еще раз обсудили все и выработали примерный план поведения с Кирком. В принципе, девушка была не против получить от него помощь, но только если небо примет его клятву. В противном же случае я бы тоже его исцелили, но только за вполне себе материальную плату. Ну а что, торговец оказался парнем мутным, да и вообще, быть культиватором дорого. Мы же его не до нитки собрались разорить. Получилось. Вдруг воскликнула она, и через секунду дверь в мою комнату распахнулась. На пороге стояла улыбающаяся Рэй, а в руках она сжимала природный артефакт. Тот самый акселератор, как его нарекла система, ни капли не изменился, и даже второе свойство чудесным образом не раскрылось. А жаль, я бы с удовольствием использовал этот артефакт. Все же прибавка в скорости дорогого стоит. Поздравляю, улыбнулся я. А если не секрет, что именно у тебя получилось? Ни стыда, ни совести, недовольно буркнула Фен, сонно глядя на девушку. Ни еды. Ну, простите, господин Кай, мне не стоило вот так вот врываться. Вдруг смутилась девушка. Возможно, нам стоит спуститься в зал и там все обсудить. Я только вздохнул и махнул рукой. Было такое в секте Феникса, да, что девушка не может прийти в комнату парня, как и наоборот. Это трактовалось вполне себе однозначно, хотя, насколько я знал, эту традицию нарушали вообще все. Ну и в двух других великих сектах таких заморочек вообще не было. Забавно, но, кажется, в традициях Кальтина девушка тоже не может свободно приходить к парню в комнату. Хотя, казалось бы, мы месяц жили в болоте в одном лагере, но то поход, а это относительно мирные условия. Впрочем, мне на эти условности было плевать. Рэй, хоть она и продолжала смущаться, тоже не спешила уходить. И вообще, какой зал? Если тебя смущают какие-то традиции, то просто представь, что мы до сих пор в походе. И это вообще-то не так уж и далеко от истины. Хмыкнул я и начал создавать формацию от подслушивания. На этот раз я решил немного повыпендриваться и создать что-то получше того стандартного купола. Почти на уровне Сэ-Юнь, если не считать качество ци и отсутствие дублирующего контура. Ну и того факта, что формация вышла с пятого раза. Рэй все это время терпеливо ждала и бросала на меня странные взгляды. «Итак, у тебя получилось?» – спросил я, как только закончил. «Да», – выпалила она и в бешеном темпе затараторила. «Я предположила, что вы были правы, и это действительно кристаллизованный духовный узел змея. Но это не совсем так. Это оказался мутировавший под воздействием земной ци фрагмент духовного тела, который включал в себя сразу два из трех духовных узлов. При этом за счет фрагментарной структуры он может встраиваться в тело владельца и функционировать, как часть его духовного тела, в разы повышая скорость поглощения ци и культивации в целом. Но главное, этот метод работает не только на узлах духовного тела. Из-за воздействия земной ци, а также нескольких природных факторов, такой артефакт может вместить вообще любой участок духовного тела, в том числе и локусов. Я читала в хрониках, в местных болотах водится несколько видов опасных полуразумных существ. Иногда у них даже встречаются локусы, но использовать их они, разумеется, не могут. Зато для артефакта эти чудовища подходят просто идеально. Если все получится, то такой артефакт будет способен вмещать техники и функционировать как полноценный локус. При этом даже в теории он будет работать так же и позволит обычному практику поглощать внешнюю ци, будто дополнительный природный. То есть, вот чисто теоретически, ты изобрела возможность создать внешний локус, вывел я суть, воспользовавшись паузой в ее речи. Кажется, она от волнения несколько раз повторила одно и то же, но я не стал обращать на это особого внимания. Слишком много восторга было на ее лице. Да, радостно кивнула она. Конечно, нужны еще эксперименты и проверки, это дело не на один десяток лет, но даже так, вы понимаете, что это значит. Возможность использовать техники напрямую их не изучая, ускорение культивации, возможности такого артефактного локуса просто безграничны, и все, что нужно для этого, мощный духовный зверь и земная ци, задумчиво протянул я. А вот в теории, зверя можно заменить практиком, и вот прямо совсем в теории, из него можно создать такой артефакт сразу с техникой, которой он владеет. Раз уж ты говоришь, что при помощи земной ци изымается целый фрагмент духовного тела, господин Кай, да как вам только в голову могла прийти такое, возмутилась девушка. Вот только ее возмущение тут же сменилось пониманием и шоком. Господин Кай, вы что, правда думаете, что кто-то пойдет на такое? Ты же сама прекрасно знаешь ответ, вздохнул я. Ради силы практики и не на такое пойдут, а искать редких духовных тварей, обладающих локусом, серьезно, а еще, лучшими донорами для таких артефактов в любом случае будут сильные духовные звери, и чем сильнее, тем лучше. А я, если ты еще не забыла, духовный зверь, мрачно хмыкнула Фен, как и твой великий предок, готова сделать артефакты с дедули, а, да как ты вообще, вспыхнула она, это совсем не одно и то же. А знаешь, что самое смешное, усмехнулся я, несмотря на то, что и я и Фен полностью правы, на самом-то деле появление твоего метода создания артефактов ничего особо и не меняет. Практики так рады убивать друг друга, а тут еще и польза от этого будет. Да и знаю я пару способов усилиться за счет убийства других намного менее приятных. Вспомнить тех же демонов, или маску. Твой-то способ хотя бы в теории можно относительно мирно применить. Да и земная ци слишком редкая штука, чтобы ее могли добыть все подряд. Я не собираюсь рассказывать всем подряд про мое открытие, надулась она, только старейшинам Кальтина. Уж они-то чтут законы небес и не опустятся до таких бесчинств, тем более, это только теория. Тебе так не терпится, хмыкнул я, хотя на самом-то деле я девушку прекрасно понимал. Самого порой жгло чувство побыстрее поверить свои идеи в деле и ожидания сильно выматывало. Девушка только кивнула, она явно была недовольна тем, как мы восприняли ее открытие. Мда, неудобно получилось. Что-то эта грустная мордашка совсем не похожа на ту, что вломилась в мою комнату, едва не выбивал при этом дверь. То ли на меня так влияет прошедшая схватка с демоном, то ли я всегда был таким. На самом деле, это просто потрясающе. Я про твое открытие, попытался я сгладить ситуацию. Вышло как-то косноязычно. И вообще, я не против и сам получить такой артефакт. А про возможность творить артефакты из разумных, глупости это все. Фен, вон, вообще только и думает, как бы какого духовного зверя сожрать. И ничего, это совсем не одно и то же. Обиженно фыркнула Фен. Я поняла, хихикнула Рэй. Господин Кай, как считаете, мы успеем посетить болото до отбытия в гробницу? Если повезет, и мы наткнемся на сильного зверя, то я могла бы проверить свою теорию. Если, конечно, вы поможете с земной ци. Помогу, озвучил я очевидное. Кристаллов еще много осталось, хватит и на эксперименты, и на мою технику закалки, и даже на улучшение парочки артефактов, если что. А дальше я взял оригинальный артефакт из рук девушки и улыбнулся, потому как система наконец-то заменила вопросики в одном из эффектов на нормальное описание. Не знаю, как пройдет эксперимент Рэй, но эта штука мне точно пригодится. Неизвестный эффект распознан. Акселератор. Вспомогательный артефакт. Ранг. Земной плюс. Чем быстрее течет ваша ци, тем быстрее вы становитесь. При использовании артефакта, значительно возрастает скорость поглощения духовной силы и ее усвоения. Возможна интеграция артефакта в узел разума. Стоимость интеграции 81 550 897 ци. Не удержавшись, я направил в артефакт ци. Тут же в ушах будто заиграли барабаны, а мир резко замедлился. Ускорение работало. И еще как. А это точно артефакт всего лишь земного ранга, а? Так, а что там у нас с поглощением ци? Тут эффект оказался не таким однозначным. Да, скорость немного возросла, но вот качество ци, которую выдавал артефакт. Мне в срочном порядке пришлось использовать технику пламени, чтобы превратить полученную духовную силу во что-то нормальное. Иначе я рисковал просто умереть на месте. Это был чистейший, концентрированный энергетический яд. И ведь система, зараза, ничего такого не написала. Ци, которую я поглощал этим артефактом, соответствовала тому самому духовному зверю, из которого мы его получили, и мне, как и любому нормальному практику, подходило весьма слабо. Или, чтоб тебя, и как я сразу не подумал, передо мной же буквально сильнейший источник яда. Именно то, что нужно для второго этапа закалки тела. Господин Кай, осторожнее. Ци этого артефакта очень токсична. Фактически, это ци изумрудного змея, одного из самых ядовитых зверей на этапе меридиан. Почти сразу среагировала она на мои фокусы. А если учесть, что несколько мгновений я провел в ускорении, то и без почти. Я знаю, Рэй, довольно улыбнулся я. И кажется, я только что нашел применение этой энергии. Я же рассказывал, что вторая стадия техники закалки требует много ядовитых трав. Рассказывали. Просто я не думала, что эта ци подойдет, замялась она. И, господин Кай, я хочу сразу предупредить. Я совсем не уверена, что у нас получится создать полноценный артефакт с первого раза. Точнее, я точно уверена, что ничего не выйдет, но суть эксперимента в другом. Мне нужно убедиться, что первичный этап пройдет как надо, и что все сказанное – не просто мои фантазии. Фактически, мы просто потратим время и ресурсы, но это важно. Если все удастся, то это будет настоящий прорыв. И, кто бы что там ни думал, в первую очередь прорыв будет для духовных зверей, вроде драконов или фениксов. Ведь чистокровные звери локусов не имеют, а так они смогут использовать техники, словно человеческие практики. Я не настолько жадный, чтобы отказать тебе в паре кристаллов, которые мы добыли вместе, хмыкнул я, и все прекрасно понимаю. Не переживай, я не против. Вот только точной даты сказать не могу. Давай не будем пока загадывать. Все зависит от того, до чего мы договоримся у Кирка, вздохнул я. Рэй, послушай, в той битве с марионеткой я получил кристалл с демонической ци. Я рада, что вы сами заговорили об этом. Скажите, вы ведь хотите его изучить? Если так, то это невероятно опасно, вновь нахмурилась она. Господин Кай, я верю в вашу сознательность, но этот кристалл надо уничтожить. Ничего хорошего он не принесет, так категорично, ухмыльнулся я. Я и сам все прекрасно понимаю, но не сейчас, не хочу, чтобы кто-то засек силу демонов. Кстати, а разве демоническая ци не применяется в артефакторике? Я слышал что-то такое, думал, может быть, ты знаешь. Применяется, кивнула она, для создания проклятых артефактов. Очень редкие и очень могущественные вещи, а самое главное, что они становятся тем сильнее, чем больше людей с их помощью убьют. Я кое-что знаю об этом, на Кальтине мы не скрываем такую важную информацию о врагах. У нас есть даже образцы демонических кристаллов, чтобы молодые практики могли понять, что это такое и как с таким бороться. А дальше наш разговор неожиданно свернул на манеру обучения Кальтина. Забавно, но судя по рассказам девушки, там чуть ли не небожители могут детей учить. Причем не родственников или детей каких-то уважаемых старейшин, а вообще всех. Практики этапа ядра так вообще занимаются таким на постоянной основе. На постоянной бесплатной основе. Причем учили качественно, особо ничего не скрывая. В меру разумения детишек, конечно. В секте Феникса меня тоже учили сильные практики, но там ситуация была совершенно другая. Глава приказал. Да и учеба скорее давала отрицательный эффект. Ничего удивительного, насколько я мог понять, старейшинам было просто невыгодно, чтобы какой-то выскочка проявил себя. Вспомнить хотя бы тот подслушанный разговор, который они разыграли специально для меня. Ну да ладно, оставлю прошлое в прошлом, хотя бы на время. А в настоящем наш разговор как-то сам собой свернул к формациям. Рэй довольно неплохо разбиралась в них, относительно неплохо, приемлемо по ее собственным словам. Она умела ровно то, что могло бы пригодиться ей в артефакторике и ничего больше. А Фэн все это время продолжала изучать книги, и у нее накопилась масса вопросов. И в конечном итоге я потратил день на обучение моих спутниц этой науке, и что самое удивительное, мне понравилось. То ли это из-за приятной компании, то ли потому, что это помогло мне отвлечься от дурных мыслей, но учить других оказалось на удивление интересно и, что самое странное, полезно. Будто объясняя основы, я и сам стал чуть лучше в них разбираться. Хм, а не поэтому ли на Кальтине могучие практики возятся с мелюзгой? Все может быть. И вот вечер, я снова лежу на кровати и снова гоняю в голове глупые мысли. На этот раз даже не про демоническую ци, этот вопрос я отложил на потом. Сильно на потом. В конце концов, может, если мне удастся понять механизм, то я смогу воспроизвести его без демонической ци, потому что повысить максимальный уровень своих техник. Искушение слишком велико, чтобы я просто так отступился. Но куда больше меня встревожило открытие девушки. В теории, такие артефакты могут перевернуть мир. Например, создай такой внешний локус, дай его в руки полной бездарности, и он сможет культивировать. Да, плохо, да медленно, но с такими артефактами практиком может стать человек вообще без локусов. И это скорее хорошая новость. Но была и другая сторона. Все же не просто так я сразу же спросил про практиков. Потому что на месте практика я видел себя. Зная в секте Феникса о способе сделать из человека искусственный локус, сохранив в нем технику, как долго бы я прожил? День, час, меня бы превратили в такой артефакт тут же, стоило мне выйти с техникой божественного ранга в локусе. И щеголял бы сейчас один из старейшин артефактом, дающим ему систему. И самое паршивое, даже сейчас такой вариант оставался вполне реальным. И тот факт, что девушка обещала передать метод создания только старейшинам Кальтина, меня совсем не успокаивал. Она сама говорила, что кто-то на острове однажды предал их, с чего бы такому не повториться. В итоге я всю ночь не спал и ворочался. И с каких пор я стал таким нервным? Или во всем виновато то гнетущее чувство, которое не прошло даже после драки с марионеткой, а с самого утра мы отправились в лавку Кирка. Практиков на улицах за ночь стало чуть ли не в два раза больше, и добрее они не стали. Вот только и хмурых стражников тоже прибавилось, так что мы вполне спокойно дошли. А в лавке Кирка нас ждал сюрприз. Еще за несколько десятков метров я почувствовал невероятно сильную ауру. Ее владелец даже не скрывался, да и зачем бы ему? Он же на вершине пищевой цепочки, чего ему бояться? Прямо в лавке торговца сейчас находился практик стадии ядра, и я почему-то уверен, что ждет он именно нас. Глава 21. Мы с Рэй почти синхронно переглянулись. Что самое забавное, страха у нас не было, но и желания лишний раз привлекать к себе внимание сильных мира сего тоже не наблюдалось. А вдруг, у Кирка все пошло наперекосяк, и сейчас его допрашивает какая-то шишка из совета города, и как мы будем оправдываться? Пришли за артефактами, так вокруг лавки сейчас образовалась мертвая зона без людей. И это с учетом, что в городе сейчас яблоку негде упасть. Похоже, это нападение куда серьезнее повлияло на репутацию Кирка, чем я мог предполагать. Впрочем, все наши сомнения рассеялись, когда мы увидели того самого практика, что вчера выцепил нас из очереди. «Вас ожидают», — с поклоном сообщил он, приглашая нас внутрь. «Что ж, теперь сбежать точно не получится. Если я что-то и уяснил, так это то, что нельзя демонстрировать свою слабость. Да и было у меня предположение, что это за практик такой. Все же мы сегодня собирались договариваться по поводу сопровождения и заключать договор без главного исполнителя. С тем же успехом мы могли бы просто поверить Кирку на слово. Внутри лавку относительно привели в порядок. Хотя и находились мы сейчас не внизу, в приватных комнатках, но сам торговый зал почти не пострадал. Разве что сквозь формацию в полу то и дело просачивались крохи демонической ци. Все же я был прав, и это место теперь надолго будет непригодно для торговли, если, конченно, не найдется кто-то, способный снизить фон демонической ци.